Уместно заметить в этой связи, что злобная басня Курбского так приглянулась историкам, что со времен Карамзина она фигурирует во многих сочинениях в качестве исторического факта. Иностранцы, бывавшие при дворе царя Иоанна, указывали на то, что в правой руке он обычно держал определенный символический предмет. Англичанин Ричард Ченслер, умер в 1556, находившийся в России в 1553, 1554 и 1556 годах, описывая царский прием, свидетельствовал. Великий князь сидел на позолоченном сидении в длинной одежде, отделанной листовым золотом, в царской короне на голове и с жезлом из золота и хрусталя в правой руке. Другой рукой он опирался на ручку кресла. Другой англичанин, Климент Адамс, оказавшийся вместе с ченслером в России в 1553 году, утверждал, что царь сидел на возвышенном троне в золотой диадеме и богатейшей порфире, горевшей золотом. В правой руке у него был золотой скипетр, осыпанный драгоценными камнями. Английский путешественник и дипломат Антони Дженкинсон, четыре раза побывавший в Москве, в первый раз в 1557 году, написал: «25 декабря, в день Рождества, я был принят царем и поцеловал его руку. Он сидел на возвышении на красном троне, имея на голове богато украшенную корону и золотой жезл в руке. Он был одет в золотую одежду, украшенную драгоценными камнями». В вышеуказанных случаях речь все-таки идет не о посохе как таковом, а только о скипетре, который использовался в особо торжественных церемониях. В записках иностранцев встречаются и упоминания, собственно, и о посохе. Бывший опричник Генрих Штаден, вспоминая царский выход в Кремле, рассказывал, что был великий князь в своем одеянии в сопровождении многочисленных князей и бояр в бриллиантах и золоте. Великий князь держал в руке прекрасный драгоценный посох с тремя огромными драгоценными камнями. В августе 1581 года, когда царевич Иоанн был еще жив, Иоанн Грозный принял в своей летней резиденции в Старице, город на Волге, в 65 километрах на запад от Твери, посла папы Григория XIII Антонио Поссевино, который писал, как выглядел царь. Вотканные драгоценные камни с удивительным искусством украшали его золотую одежду. С плечей спускался плащ, сделанный таким же образом. Каждый палец украшали по 2-3 перстня с оправленными в них большими драгоценными камнями. Был у него и серебряный посох, похожий на епископский жезл, отделанный золотом и драгоценными камнями. Его московиты называют «поссок». Нет сколько-нибудь надежных подтверждений того, что именно этим атрибутом духовной власти и силы, посохом Авраамия, Иоанн Грозный нанес смертельную рану старшему сыну. И главное, существовал ли сам по себе роковой удар в действительности. Версия об ударе — всего лишь предположение, которое ни доказать, ни опровергнуть невозможно. Об этом надо именно так и говорить, а не тиражировать злобную сплетню в качестве исторического факта. Куда больше оснований считать, что все выглядело иначе. Сохранилось письмо Грозного земским боярам, покинувшим Александрову слободу 9 ноября 1581 года. «Которого дня вы от нас поехали, и того дни Иван, сын, разнемогся, и ныне конечно болен». «И нам, докуда вы Бог помилует Ивана сына, ехать отсюда невозможно». То есть сын тяжело заболел за 10 дней до кончины, и отец переживал за его здоровье. О чем можно писать, не используя никакого сослагательного наклонения, так это о том, что смерть старшего сына стала для царя тяжелейшим потрясением. Он рыдал, молился денно и нощно, и от горя едва не лишился рассудка. После похорон царевича в Благовещенском соборе Кремля Иоанн Васильевич, на помин души усопшего, сделал большие вклады в различные монастыри, а Троице-Сергиев монастырь получил на эту цель огромную сумму — 5000 рублей. Ни отец, ни дед Иоанна IV такими пожертвованиями не отличались. Иоанн Васильевич проявил себя совершенно иначе. Троице-Сергиев монастырь получил от него вкладов на колоссальную сумму – 25 157 рублей. Самый большой вклад – 7 тысяч рублей на помин отца своего – был передан монастырю в 1548 году. Крупные пожертвования поступили в Кирилло-Белозерский монастырь – около 19 тысяч рублей. В начале 1582 года крупные пожертвования на помин души усопшего поступили и православным обителям на Афоне, в Иерусалиме и на Синае. По мнению Антонио Пассивино, таких пожертвований поступило более чем на 10 тысяч рублей. Постройка большого каменного храма обходилась не дороже 1000 рублей. Если это так, то Иоанн Грозный для XVI века являлся самым щедрым жертвователем для церквей Востока среди христианских правителей. 6 января 1582 года Иоанн посетил Троице-Сергиев монастырь и, призвав к себе старцев Евстафия Головкина, Варсонофия Якимова и своего духовника, бывшего архимандрита Спаса Андронникова и Троице-Сергиева монастыря Феодосия Ветку, просил их со слезами на глазах устроить в обители ежедневное поминовение по его сыну во веки и навеки, докуда обитель сия святая стоит. Царь в посте и молитве провел несколько месяцев. Все остальные дела и заботы отошли на дальний план. В феврале 1582 года, когда иезуит Пассивино прибыл в Москву, то царь, по наблюдению визитера, все еще пребывал в великой скорби. В феврале 1582 года Иоанн на заседании Боярской думы произнес одно из своих самых удивительных речей. Он заявил, что смерть старшего сына – его грех, и просил бояр высказаться, может ли второй сын Федор стать ему преемником или бояре могут назвать кого-то другого. Вполне понятно, что никакой фигуры, кроме Федора, не нашлось, и бояре присягнули на верность сыну Иоанна. Все единодушно выразили поддержку царевичу Федору. На то мы порешили. Иоанн Васильевич старался воспитать своих сыновей в духе христианских добродетелей и взаимной симпатии. В его духовной грамоте, завещании, составленной летом 1572 года, по другим данным, в 1579 году, об этом говорится со всей определенностью. «Заповедую вам, да любите друг друга, и Бог мира да будет с вами. Сами живите в любви, а ты, Иван, береги сына Федора, своего брата, как себя, чтобы ему ни в каком обиходе нужды не было, а всем бы был исполнен. А ты, сын мой Федор, держи сына моего Ивана в мое место, отца своего, и слушай во всем, как меня, и покорен будь ему во всем, и добра желай ему, как мне, родителю своему, во всем». Федор наследовал престол, став в марте 1584 года самодержцем Федором Иоанновичем. Он правил почти 15 лет и приставился 6 января 1598 года. Как сказано о нем в московском летописце, лето 7106 января от сотворения мира от Рождества Христова в 1598 год, в пятый день приставился благоверный и христолюбивый государь, царь и великий князь Федор Иванович всея Руси, был на государстве 14 лет. И в одни его благочестивого царствия бысть мир и тишина, и благоденствие, и изобилие плодов земных. При благочестивейшем царе Федоре произошли два события, во многом определившие дальнейший ход русской истории. Первое – гибель в 1591 году в Угличе младшего сына Иоанна Грозного Дмитрия. Второе – учреждение в России в 1589 году патриаршества. Россия полностью восприняла все важнейшие элементы государствоустроения, требуемые для мировой православной империи – царство и патриаршество. Федор был женат на сестре Бориса Годунова Ирине. После смерти Федора царица Ирина Федоровна приняла постриг с именем Александры и умерла 29 октября 1603 года монахиней. Имел от брака дочь Феодосию 1592-1594, но наследника не имел. Трон должен был в 1598 году после смерти Федора перейти к Дмитрию, который, будь он жив, имел бы совершеннолетний возраст, родился 19 октября 1582 года. Дмитрий Иоаннович после смерти отца вместе с матерью Марией Ногой жил в Угличе, который был передан ему в удел. Там, в мае 1591 года, и произошла его гибель, а по самой распространенной версии – убийство. Считается уж давно, что злой волей Бориса Годунова, расчищавшего себе дорогу к трону, 15 мая 1591 года он был группой заговорщиков умерщвлен. Подобное категорическое утверждение не имеет никакого документального подтверждения. В мае 1606 года избранный царем Василий Иванович Шуйский 1552-1610 распорядился перенести тело убиенного Дмитрия из Углича в Москву, что и было исполнено 3 июня того же года. Поклонение мощам в Москве началось сразу же. По словам митрополита Макария Булгакова, так как при мощах царевича совершались многие чудеса, в первый день исцелилось 13, во второй — 12 больных, то святители постановили признать его новоявленным угодником Божиим и учредить ему празднество в день его рождения. С тех пор младший сын Иоанна Грозного именуется святым Дмитрием, углическим страстотерпцем.